Слова Господа нашего Иисуса Христа, которые Он произнес, записаны в Евангелии от Луки, 13 глава, 29 стихом. «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствие Божием». Лягут в основу главной темы конференции, миссионерской конференции Сибирского объединения 2004 года. Правда, мы выбрали из всех четырех частей света, которых Христос сказал, от запада и востока, мы выбрали только север. Потому что Сибирское объединение входит, так сказать, весь север азиатского континента. Что такое север? Север – это длинные суровые зимы и короткие, совсем короткое лето. Это отдаленность мест, бездорожье, но главное – это люди. Это народы, которые населяют этот такой суровый край. Наше служение будет построено по такому принципу. Первое служение, которое будет 4 часа, тема его будет «История евангелизация Севера». Вторая часть, второе служение, которое мы определимся позже, со скольки оно начнется, это будет евангелизация сегодня, информация, которую привезли братья с полей Благовестия. И третье служение завтра утром, больше будет речь идти о миссионерском служении. Евангелизация Севера без миссионерского служения невозможна. Почему избрали сегодня местом проведения конференции Нижневартовск? Практически в начале 90-х годов на всем севере не было ни одной церкви, ни одной группы верующих, кроме, может быть, отдельно проживающих верующих. И также Тюменская область тоже сюда, такая же картина представлялась. Но вот за эти 14 лет, 15 лет образовалось около 50 групп, мы статистику еще более точно дадим. Во всех крупных городах и населенных пунктах сейчас есть церкви, группы верующих нашего братства. И еще одна особенность. На территории Тюменской области трудятся два объединения, Уральское и Сибирское. Притом у нас нет никакой конкуренции между собой. Мы очень тесно, очень по-братски можем вместе работать. Поэтому сегодня многие будут с Уральского объединения, братья, делиться информацией. И это будет нашей общей радостью. Но прежде чем, можно сказать, перейти или попросить благословения, хотелось свежую информацию передать, что сегодня происходит у нас. Значит, получили телефонное сообщение, что в эти же дни была намечена такая же миссионерская конференция в Москве, тоже ежегодная. Там проходит она уже, наверное, более 5 лет. В Любачанах, Подмосковье, ставится большая палатка, там до 4-5 тысяч людей собирается ежегодно. У нас в этот раз совпало и конференция в Любачанах, и у нас. Получили информацию, что вчера, значит, пришли туда милиция, стали препятствовать, были приведены даже МЧС войска, но они отказались ломать палатку. Потом нашли людей кавказской национальности, палатка была разобрана и увезена. Были препятствия для того, чтобы проехали машины. Ну, сколько я был на одной из конференций, там очень много машин. Там несколько десятков автобусов и сотни легковых автомобилей. Поэтому, как сегодня, еще нам неизвестно, потому что у нас разница во времени с Москвой. Но мы будем молиться, что Бог благословил и у них. Они будут, конечно, проводить под открытым небом. Погода в Москве хорошая, ясная. Еще одно. Сообщение еще не получено ни в Сибирском, ни в Уральском объединении. Сообщение из Литвы. Тут 3 сообщения, поэтому я где-то что-то прочитаю, где-то скажу. 13 августа 2004 года. Верующие Международного совета церкви ЕХБ города Валга сообщают, что группа братьев и сестер из Эстонии, Латвии и Германии поехали в Литву с целью проповедовать Евангелие в город Висагинас. Они установили палатку и стали приглашать людей на богослужение. 12-го. Около 9 часов утра подъехал начальник полиции, с ним еще 2 человека, и спросили, есть ли разрешение на проведение собрания. Им ответили о том, что в этом месте будут проходить богослужения. Мэра города извещали устно. В 14 часов подъехал замначальника полиции, забрали братьев Хивук и Буш, составили протокол и назначили на 13-е суд. Судья апеллиновского суда Карвелис, рассмотрев административное дело в отношении Петра Буша и Николая Хивук, установил, что около дома 11 по улице Драугистис, города Висагинас, Буш и Хивук организовали мероприятие проповедовать Евангелие Иисуса Христа, на которое собралось около 20 человек. Этими деяниями они нарушили порядок собраний и других массовых мероприятий и совершили административное нарушение, предусмотренное, значит, решил признать Петра Буша и Николая Хивук виновным в совершении административного правонарушения. Обязать Петра Буш и Хивук устранить помещение временного пользования с улицы Драугистис, 11. Церковь города Валга просит всех детей Божьих поддержать друзей в молитве. Это следующее пришло 15 августа. Друзья, которые участвуют в палаточном благовестии в Литве, сообщают, что после суда над братьями Хивук и Буш 13 августа по месту проведения благовестия подъехала машина, из которой вышли четверо полицейских во главе с начальником полиции Наваркас и замначальника ЦНАС. Они приказали братьям собрать вещи и следовать за ними в машину. Братьев увезли, а позднее стало известно, что меру наказания в виде штрафа им заменили на арест. Хивука осудили на 10 суток, Буша на 7 суток. Остальных участников благовестия предупредили, что если они до понедельника не уберут палатку и не уедут, то их тоже арестуют. При этом власти снимали все на кинокамеру и настраивали людей против благовестников. И поступило 17 августа. Возлюбленные Господом братья и сестры, утром 17 августа полиция Висагинас города арестовала братьев Ивана Уманец и Якова Петерс и отвезли их на суд. Братьев обвинили в том, что они не выполнили решение суда и не разобрали палатку. В этот же день полиция разобрала палатку, а в 15 часов был арестован и осужден на 10 суток брат Владимир Щербаков. Друзья продолжают благовестие под открытым небом на том же месте, где стояла палатка, и просят всех детей Божьих молиться и ходатайствовать о них, так как власти угрожают всех их арестовать и осудить. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Еще скажу. Мы только сообщение из Москвы получили о том, что МЧС подъехала. Подъехала сюда две пожарные машины, вы видели, да? Тоже МЧС. Подошло 10 бойцов и стали говорить, что у нас проверка будет. Но брат местный пресвитер так спокойно объяснил им, что много людей, и они так неудобно, и ушли. Может быть, это и случайно, но у нас не кажется это случайным. Нам кажется, что все-таки это общее уже направление. Так, может быть, даже времена меняются. И наши конференции, которые так вот благословенно проходили, может быть, и в дальнейшем будут какие-то и трудности, и с благовестием.